Без названия. Блистая пробегают облака по голубому небу, холм крутой осенним солнцем озарен, река бежит внизу по камням с быстротой, и на холме пришелец молодой, завернут в плащ, недвижимо сидит под старую березой. Он молчит, но грудь его подъемлется порой, но бледный лик меняет часто цвет. Чего он ищет здесь? Спокойствие? О, нет! Он смотрит вдаль. Тут лес пестреет, там поля и степи, там встречает взгляд опять дубраву или по кустам рассеянные сосны. Мир, как сад, цветет, надев могильный свой наряд. Поблекнувшие листья, жалок мир. В нем каждый средь толпы забыт и сир. И люди все к ничтожеству спешат, но хоть природа презирает их, любимцы есть у ней, как у царей других. И тот, на ком лежит ее печать, пускай не ропщет на судьбу свою, чтобы никто, никто не смел сказать, что у груди своей она змею согрела. О, когда б одно люблю, из уст прекрасный мог подслушать я, тогда бы люди, даже жизнь моя в однообразном северном краю, все б в новый блеск оделось. Так мечтал беспечный, но просить он неба не желал.